Глава 29. Не веря своему счастью, я тихонечко постучала в филенку и не услышала ответа, зато створка чуть приотворилась. Всунув голову в щель, я замерла. Иван Николаевич, заботливо укрытый пледом, спал на диване. Большой письменный стол был установлен неестественным образом, так, чтобы директор сидел спиной к входу. Кому пришло в голову столь странно его расположить, я размышлять не стала, потому что почти окаменела от удивления, а удивляться было чему. Кроме сладко похрапывающего шефа, в кабинете присутствовали две дамы – Ирина Львовна и Зинаида Сергеевна. Обе меня не заметили, жена директора сидела на стуле, который слегка покачивался на надувном матрасе. Зинаида трясла стол. «Не так, мама», – сердито сказала завуч, – «слишком сильно». Я опешила: «Мама? Зинаида Сергеевна, оказывается, ближайшая родственница завуча? Теперь понятно, почему старуха столь преданно служит Ивану Николаевичу. Он ее зять». «Опять плохо», — пробурчала секретарша. «Секунду назад тебе слабо было». «Попробуй еще раз», — велела Ирина Львовна. «Хотя нет, лучше возьмись за стул». Зинаида принялась пинать матрас, дочь зашаталась из стороны в сторону. Я испытала желание немедленно вызвать в школу скорую психиатрическую помощь. Представляю, как отреагировал бы диспетчер, если на свой вопрос «Что у вас случилось?» услышал бы честный ответ. Наша завуч поставила стул на надувной матрас, раскачивается и что-то пишет. Ее мать сначала трясла стол, а теперь расшатывает постамент под дочкой. «Мама, осторожней!» – зашипела Ирина. «Криво выходит. Ты можешь и стул одновременно шевелить. И не делай резких движений, а то ерунда получается». «Вечно у тебя мать виновата», — обиделась Зинаида. «Ну давай же», — велела дочь. «Так?» «Нет, тише. Берись за стул». «Так?» «Нет, сильнее. Толкни стол». «Тьфу», — разозлилась Зинаида. «Не пей, твой муж горькую. Мы бы так не мучились». «Брось дурака. Найди себе трезвого». «Я его люблю», — печально сказала Ирина. «Давай еще попробуем». «Надоело», — обиделась старуха. «Только о мужике думаешь, мать тебе не нужна». «Мамулечка, ты самая лучшая», — подольстилась к бабке Ирина Львовна. «Ну, пошатай еще стульчик и дерни стол. Надо, чтобы моя ладонь тряслась в нужном ритме. Тогда точь-в-точь подпись Ивана получится. Если она будет твердо выведена, главбух засомневается». «Хитрая ты», — вздохнула Зинаида. «Хочешь жить, умей вертеться», — ответила дочь. «Раньше, когда у пьяницы рука от возлияния еще не дрожала, легче было. А теперь мучайся, мама, раскачивай стул», — пожаловалась Зинаида. «Ох, поймают тебя». «Никогда», — заверила Ирина Львовна. «Я кому надо сказала, что у Вани медленно прогрессирующая катаракта. От этого и почерк пляшет. Иметь больные глаза не стыдно, а ни карьере, ни помеха почти. Все Минобразование ходит в очках. Хватит, мама, разговоров. Может, тебе матрас за углы потянуть? Что-то у нас сегодня плохо дело идет». Я тихо закрыла дверь и на цыпочках покинула директорскую. Спустя некоторое время мне все-таки удалось удрать из школы, и я не знаю, как дальше сложилась судьба алкоголика-тихушника и его самоотверженной жены. Продолжала ли она по-прежнему подделывать подпись супруга, сидя на стуле, поставленном на надувной матрас, или спустя несколько лет катаракта Ивана Николаевича достигла такого размера, что бедной Ирине Львовне пришлось стоять на одной ноге в гамаке. Вроде подпись — простая формальность, но попробуйте воспроизвести автограф другого человека и сразу поймете, как это непросто. Я резко повернулась к Алисе. «Вадик художник?» «Гениальный», — тут же выпалила Ремнева. «Он увлекается каллиграфией и подделывает для соседки Нины подпись ее мужа?» — не отставала я. «Из желания помочь человеку», — всхлипнула Алиса. «Не знаю, что вы подумали, Вадик денег не берет». «Только что Нинка про 3000 говорила», — напомнила Жанна. «Это ерунда», — отмахнулась Ремнева. «На шоколадку». «Диабет твой замечательный мальчик заработает, если столько конфет сожрет», — заорала Гуськова. Я решила не обращать внимания на агрессию хозяйки квартиры. «Алиса, какие у Вадима были отношения со Светланой Потемкиной? Вам лучше рассказать правду. Похоже, ваш сын попал в плохую историю». «Он ее обожает», — прошептала Ремнева. «А она мальчика то притянет, то отшвырнет. Прямо собака на сене, сама не ам и другим не дам. Вадик ради Светы готов на все, а та...» «Ужасная злая девчонка. Еще и воровка. Сколько раз мне на нее Ника жаловалась. Мы с Сухановой дружили. Жанна, не смотри на меня так. Если вы поругались, это не значит, что мы с Вероникой должны врагами стать». Алиса начала рассказывать, и я незаметно включила в кармане диктофон. В студенческие годы Ника и Жанна постоянно выясняли отношения, а Алиса бегала между ними, пытаясь помирить подруг. Ремневой очень хотелось, чтобы они общались втроем. Ей нравились и Суханова, и Гуськова. У них имелись черты характера, которых не хватало Алисе. Упорство, целеустремленность, умение постоять за себя, дать сдачи обидчику. Ремнева чувствовала себя на фоне приятельниц настоящей размазней, но была уверена, случись беда, те ей помогут. Благодаря стараниям Алисы, Ника и Жанна продолжали дружить и после получения диплома, но потом отношения между Сухановой и Гуськовой прервались. Вероника тогда была уже замужем за Виктором, у нее родилась дочка Светлана. Ранее в жизни Ники случилась трагедия, у нее при родах погиб младенец, тоже девочка. Алисе было до слез жаль подругу, и она очень порадовалась, когда у той появился второй ребенок. У самой Ремневой подрастал сын Вадик, рожденный по большой любви от женатого человека. Вернее, это Алиса полагала, что ее с любовником связывает глубокое чувство. Тот же, едва услыхав про ее беременность, сказал: «Иди на аборт, и я оплачу расходы». Ремнева отвергла его предложение, рассталась с кавалером и сама тянула малыша. Жанна детей иметь не хотела, замуж не собиралась, она всегда мечтала о карьере художницы. После скандала с Гуськовой Суханова перестала звонить и Ремневой. Алиса очень переживала, несколько раз пыталась поговорить с подругой, но та не подходила к телефону. «Ники нет дома, позвоните ей как-нибудь потом», — вежливо отвечал Виктор. В конце концов Алиса поняла, с ней не хотят иметь дело, и перестала навязываться. Вадик унаследовал от матери способности к рисованию, он рос тихим, некомпанейским мальчиком, посещал изо-студию, читал книги, не любил ходить в школу, не имел друзей. Алиса никогда не упрекала сына в некоммуникабельности. С одной стороны, она сама в детстве не была душой компании, с другой — понимала. Сын стесняется своей хромоты. К сожалению, Вадик появился на свет с дефектом, правая нога у него оказалась чуть короче левой. На взгляд Ремнева это было не очень заметно, но у подростков обостренное отношение к собственным реальным или выдуманным недостаткам. Несмотря на больную ногу, Вадик прекрасно учился, успевал не только по гуманитарным предметам, но и по математике, физике, получил золотую медаль. Легко преодолев творческий конкурс, он поступил в тот институт, который заканчивала мать, и с увлечением принялся за учебу. Никаких претензий к сыну у Алисы не было. Он не пил, не курил, не бегал по клубам, не менял девчонок. Замечательный мальчик, подарочный вариант. Вадик был счастьем Алисы до того момента, как в его жизни появилась Светлана. То, что сын влюбился, материнское сердце почуяло сразу. Вадик стал первым кидаться на любой звонок городского телефона, мог болтать с кем-то часами, попросил купить ему пару новых рубашек, часто задерживался после занятий, затем он стал приходить домой после полуночи, напевал в ванной, смеялся безо всякого повода и даже, вот уж удивление, почти перестал хромать. Большинство суматошных родительниц, заподозрив, что порог их дома вскоре переступит невестка, накидывается на сыновей с воплем: «Я тебе всю жизнь отдала, не смей связываться с девчонкой. Сначала институт закончи, найди работу, а уж потом думай о глупостях». Но Алиса не принадлежала к породе мам-эгоисток. Она обрадовалась, что отпрыск нашел свое счастье, и, не желая, чтобы Вадик и незнакомая девушка шатались вечерами по улицам, сказала сыну: «Жанна уезжает на 3 недели в Крым, будет расписывать чью-то дачу. Попросила меня у нее в квартире пожить. Маркизу требуется по ночам таблетки давать. Тебе не будет страшно одному в нашей двушке?» Гуськова действительно улетела в Феодосию, но болезнь кота Ремнева придумала. «Конечно нет», — слишком радостно ответил Вадик. «Можешь ночевать у соседки сколько хочешь». Почти месяц Алиса без спроса жила в апартаментах уехавшей подруги, но потом ей пришлось вернуться домой. Вадик не был разочарован появлением матери, он сам уехал на 10 дней в Питер походить по музеям. Через пару суток после отъезда сына Алиса полезла в жестяную коробку, где хранила деньги, и ахнула. В банке оказалось пусто. Одновременно с купюрами исчезли и ювелирные изделия, доставшиеся Ремневой по наследству, золотые часы, пара колец, цепочка с медальоном. Алиса сразу поняла, любимая девушка сына нечиста на руку. Вадик никогда бы не взял ни копейки из семейной кассы и не тронул украшения. Мать не знала, как ей поступить. Не пойман ни вор, за руку девицу Алиса не схватила. Если предъявит ей претензии, испортит Вадику личную жизнь. После мучительных раздумий Ремнева решила пока ничего сыну не сообщать, а свою квартиру более не покидать. Вадим вернулся из Питера мрачнее тучи. Алисе удалось вызвать сына на откровенность, и он честно рассказал, что полюбил невероятную красавицу и умницу Светлану Потемкину. Света ответила Вадику взаимностью, разгорелся страстный роман, и юноша пригласил девушку в город на Неве. Задумал романтические каникулы, но невеста его бросила. Светлане в той поездке не понравилось все. Комната в коммуналке, которую Вадюша снял вместо гостиницы. Ночь в сидячем вагоне. У кавалера не нашлось средств ни на купе, ни тем более на самолет. Еда в дешевых столовках. Света брезгливо морщилась, глядя на сизое картофельное пюре, и говорила: «Фу, мы не можем пойти в нормальное место, туда, где подают чистые столовые приборы. Вообще-то я люблю французскую кухню». Вадик не ожидал от любимой такой капризности. В Москве Света казалась ему нормальной девчонкой. Без разговоров ела пельмени и бегала в кино, а в Питере почему-то стала распускать пальцы веером и придираться к нему по любому поводу. Вадик стоически терпел закидоны спутницы, но потом не выдержал и поругался с ней. Света убежала, оставив юношу у станции метро «Автово». Вадик сначала разозлился, потом забеспокоился, но через пару часов Светлана вернулась смиренно, попросила прощения, была нежна и ласкова. Однако на следующее утро красотка проснулась в отвратительном настроении и потребовала у Ремнева: «Дай $100». «У меня столько нет», — оторопел Вадюша. «А сколько есть?» — заорала девчонка. «Гони все». «Зачем тебе деньги?» — спросил парень и получил в ответ гневную отповедь. Если отбросить нецензурную лексику, глубокие познания которой, к изумлению сына Алисы, продемонстрировала нежная спутница, вот суть ее претензий. Настоящий мужчина всегда отсыпает женщине столько денег, сколько ей надо. Не спрашивает, куда дама сердца собралась их деть, безмерно радуясь возможности угодить ей. «А ты жлоб!» — завершила выступление Света. Любой 20-летний юноша быстро бы разобрался с нахалкой, но Вадик сильно отличался от своих сверстников, он попытался оправдаться. «У нас мало наличности, я ее рассчитал по дням, если сейчас потратить $100, не на что будет завтра пообедать». «Жлоб», — повторила Света, — «да еще и нищий, мужчина обязан зарабатывать, чтобы обеспечить женщину, а ты посмотри вокруг, притащил меня в клоповник». Вадику стало стыдно. «Прости, Светик, вот получу диплом, начну продавать картины, и мы обязательно разбогатеем». «Ладно», — сменила гнев на милость принцесса, — «иди в душ, потом позавтракаем». Когда Вадим вышел из ванной, любимой в квартире не оказалось. Вместе с ней исчезли все деньги, билеты в Москву, часы парня и фотоаппарат. Как Вадим добрался домой без копейки в карманах и проездных документов — отдельная история, он ее маме не озвучил.